Начало первой дорожки 12-й кассеты. Вследствие этого произошло существенное расширение и углубление аксиологической проблематики и, в частности, трактовки познавательно-ценностная. Касаясь понятия ценность в его применении к познавательному процессу, Микешина показала, что оно стало многоаспектным, фиксирующим различное аксиологическое содержание. Ценностная в теоретико-познавательном контексте, пишет она, это, во-первых, противоположное когнитивному отношению к объекту, то есть отношение эмоционально окрашенное, содержащее интересы, предпочтения, установки и тому подобное, сформировавшееся у субъекта под воздействием ценностного сознания, нравственного, философского, религиозного и другого, и социокультурных факторов в целом. Во-вторых, это ценностная ориентация внутри самого познания, то есть, собственно, логико-методологические параметры, в том числе и мировоззренчески окрашенные, на основе которых оцениваются и выбираются формы и способы описания и объяснения, доказательства, организация знаний и тому подобное, например, критерии научности, идеалы и нормы исследования. В-третьих, ценности в познании – это объективное истинное предметное знание, факт, закон, гипотеза, теория и другое, и эффективное операциональное знание, научные методы, регулятивные принципы, которые именно благодаря истинности, правильности, информативности обретают значимость и ценность для общества. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М. 1990, страница 39. Ценностно-нормативные компоненты оказываются включенными в познавательный процесс и в само знание, а когнитивные и ценностные представляются теперь в нерасторжимой взаимосвязи. Многие ценности зависят от познавательной и практической деятельности, обуславливаются ею. Если тот или иной предмет нужен, полезен для практики, то, очевидно, он ценен, представляет собой некоторую ценность. Явления действительности, материальные или духовные, оцениваются в этом аспекте либо со знаком плюс, либо со знаком минус, становясь ценностями тогда, когда они тем или иным способом включаются в деятельность субъекта. Ценности, будучи субъективными, оказываются объективными по своей детерминированности, с одной стороны, объектом, а с другой – личностями и социальными факторами. Они приобретают независимость от субъекта, индивида, для которого представляются как априорные, независящие от его воли и сознания. Рассматривая противоречие антиномию, ценности объективны и ценности субъективны, можно обратиться к понятию диспозиционности. С этой точки зрения счастье, свобода, долг, прекрасная стоимость и тому подобное будут обладать диспозиционной природой, будучи обоснованной непохожими на них объективными свойствами и процессами, и актуализированы лишь в системе определенных взаимоотношений между объектами и субъектами. В этом плане ценности существуют объективно. Они не существуют как некие объективные предметы, их существование не сводится, однако, к психическому и переживанию субъектам. Ценности существуют диспозиционно, а их роль исполняет социальные отношения, социальные и личностные состояния и свойства. Это решение вопроса противоположно как объективно и субъективно-идеалистическим, так и с метафизически-материалистическим теориям ценностей. Нарский. Диалектическое противоречие и логика познания. М. 1969, страница 225. Диалектическая аксиология ориентирует на установление градации в сфере ценностей. То, что является целью в одном случае, в другом может выступать средством. Однако в гуманистическом мировоззрении самыми высокими ценностями является человек и его счастье. Они не могут рассматриваться как средство. Ценности, каков бы ни был их характер, это и то, на что ориентирует субъект своей познавательной и практической деятельности, и то, что достигается в ходе такой деятельности. Процесс ориентации на ценность связан с оценкой. Оценка складывается из акта сравнения, собственно, оценки, и рекомендации к отбору, выбору того, что признается за ценность. Тот, кто оценивает, формирует суждение о полезности или вредности, правильности или неправильности, необходимости или ненужности того, что оценивается. Оценка так или иначе связана с практикой в широком понимании этого слова, как общественно-историческая практика человечества. Но практика в любой своей форме и на любом уровне тоже предполагает оценку и порождает оценку. Практика, будучи опосредована через потребности, интересы и цели, направляет внимание на то, что полезно для удовлетворения интересов субъекта. Оценка означает решение по выбору, а выбор ведет к действию. Оценка организует практическую деятельность. Ценностно-оценочное отношение субъекта к объекту по существу своему отличается от когнитивного. При познавательном подходе объект выявляет сам по себе, в абстракции от познающего субъекта в своих собственных измерениях. При ценностно-оценочном же подходе выявляется отношение предмета или процесса к субъекту, отношение к ним субъекта. Здесь субъект не отвлекается от своих переживаний, эмоций, а наоборот, стремится их учесть, опирается на свою личностную, эмоциональную реакцию на то, что познается. В эмоциях субъект как бы сливается с объектом. В отличие от описательных, констатирующих суждений, оценочные суждения имеют момент долженствования. В них заключено требование соответствовать интересам субъекта, быть правильным, полезным. В одном и том же предмете природы или социальной действительности разные субъекты, индивиды, социальные группы или классы могут усматривать разное. Как говорил Кант, один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звезды. Но дифференцированность оценок проявляется не только у разных субъектов. Она может иметь место и у одного и того же субъекта. Возможны, а порой необходимы, переоценки явления одним и тем же субъектом в связи с изменением обстоятельств или под влиянием накопленного личного опыта. Переоценка необходима также из-за развития объекта. Переоценка обуславливается также развитием самого субъекта, изменением объема его информации об объекте, его жизненного опыта, социальной позиции и тому подобное. Переоценки бывают конъюнктурными, субъективными, но зачастую они есть результат объективно закономерного процесса и неизменной ориентации субъекта на высшие ценностные идеалы. Во всех случаях познание и переоценка взаимосвязаны. Нередко возникают ситуации, когда познание предмета в определенной степени осуществляется, а выявление значимости предмета для практики отсутствует. Такая ситуация складывалась, например, с открытием новых химических элементов до момента их практического освоения. Но и здесь находились ценностные аспекты. Например, такие открытия способствовали дальнейшей разработке химической теории. Практическая же ценность или полезность выявлялась позже. В этом смысле оценка отстает от познания. Возможны ситуации, когда приходится, наоборот, оценивать явление, не имея для этого необходимой информации. В социальной жизни, да и науке, случается так, что требуется немедленно реагировать, не дожидаясь получения и обработки максимально полной информации. Иногда такую информацию вообще невозможно получить в течение длительного времени. Субъект, что уже отмечалось, производит быструю оценку, полагаясь не столько на информацию, сколько на принятые нормы, принципы и на свой опыт отношения к подобным ситуациям. Это не означает, что раз данная оценка не будет изменена, не станет более точной по мере получения и обработки информации. За актом оценки должны следовать акты познания, уточняющие раз принятую оценку, вызывающие переоценку. Таким образом, в реальном процессе взаимодействия субъекта и объекта когнитивное и ценностное тесно связаны между собой. Оценка базируется на знании, а познание на оценке. Взаимосвязь познания и практики может носить различный характер в зависимости от характера оценки самого знания. Знание может оказаться деформированным под влиянием практики, например, политической, и соответствующих оценок. Полезность и истинность могут не совпадать друг с другом. Искажение знания может происходить в целях достижения победы над противником, оправдание собственных действий ради завоевания или удержания власти и тому подобное. Полезное на практике зачастую чревато разрушением научного познания и гуманистических ценностей. Рассмотрим теперь роль ценностей и оценок в познании, причем для анализа возьмем один из видов познания, естественно, научное. Основные моменты и механизмы взаимосвязи ценностей и естественно-научного знания идентичны другим видам познавательной деятельности. Для ученых в качестве непосредственных внутриннаучных ценностей выступает познавательная информация, имеющая в соответствующей области знания истинное ее содержание, научная картина мира, стиль научного мышления, методы, методики проведения экспериментов и тому подобное. Помимо этого имеется другого рода ценности, всенаучного плана. Субъект познавательной деятельности, будь то отдельный ученый или сообщество ученых, является частью человеческой цивилизации, того или иного общества, нации, социального слоя, а поэтому ему свойственна определенная система социальных ценностей, в рамках которой и через призму которой осуществляется его творческая деятельность. К социальным ценностям относятся этические, добро, справедливость и тому подобное, политические, мировоззренческие, эстетические и другие. А соответствующая ориентация на эти ценности является социальной ориентацией ученого. В наше время значительно возрастает роль социально-этического и гуманистического аспектов развития науки. Социально-этические и гуманистические проблемы не являются чем-то внешним, сопутствующим поиску истины и обнаруживающим свое знание лишь в технологическом применении готового научного знания, а входит в само тело науки как необходимая часть, как условие мыслимости и эффективной реализации истины. Фролов Юдин, «Этика науки. Проблемы и дискуссии», М. 1986, страница 13. В естествознании имеется по крайней мере две стороны, где явно проявляет свое воздействие аксиологическая позиция субъекта познания. Первая сторона – это вход научного творчества, условия процесса производства знания. Это живой, реальный процесс научного творчества, в центре которого находится активный субъект, взятый в совокупности его жизненных интересов, стремлений, интеллектуальных и эмоциональных способностей. Вторая сторона – это выход познания, это результат познания на том или ином этапе научного развития, уже добытая наукам совокупная информация о природе. Это целостная система концептуального знания, где взаимопереплетены суждения истины с суждениями вероятностными, гипотетическими, гносеологически неопределенным знанием. В классово-антагонистическом обществе социальные ценности господствующих групп выдаются за всеобщие ценности и сознательно или неосознанно принимаются за таковые многими учеными. Именно эти ценности превалируют, зачастую подчиняя себе интересы отдельной личности, семьи, научного коллектива, нации и общества в целом. Социальная ориентация субъекта занимает важнейшее место в системе ценностных предпосылок его научного творчества. Однако этим не отменяется специфика личных ценностей ученого, а тем более интересов общества как субъекта познания. Социальные ценности неизбежно входят в число личных, индивидуальных ценностей ученого, социализируя его субъективную позицию. Вполне можно говорить о превалировании социальных интересов над специфически индивидуальными, поскольку социальные интересы могут стать основным организующим центром по отношению ко всем другим интересам. Они прокладывают себе дорогу через другие интересы не только непосредственно, но и в конечном счете как тенденция. Социальная позиция ориентирует ученого на отбор, селекцию важной, существенной информации в соответствии с личностно-общественными интересами. Такой выбор информации производится любым ученым в любой отрасли знания. Ориентация на социальные ценности проявляется достаточно ярко при выборе проблематики исследований. Для некоторых ученых это означает смену направления исследований. Как отмечает Поляковский, одни лишь методологические принципы нередко оказываются недостаточными для принятия конкретных решений в ходе научной деятельности. Такая ситуация, по его мнению, возникает, например, при выборе определенной проблематики исследований из множества новых теоретических проблем, представляющихся с эвристических позиций равноценными. В подобных случаях решающую роль может сыграть ориентация ученого на общегуманистические ценности, на то, что является или предположительно является наиболее полезным для общественного прогресса в данный исторический момент. Главным стимулом научного поиска выступает в рассматриваемой ситуации как раз вненаучные ценности. Так, предпочтение, отдаваемое ныне экологической проблематике, не в последнюю очередь определяется ценностными аспектами дела охраны природной среды. Современная наука и ценности. Ценностные аспекты науки и проблемы экологии. М. 1981, страница 19-20. В прошлом, заметим, ситуация была прямо противоположной, когда охрана природы представлялась не только социально незначимой, но даже социально вредной. Смотри, Кольман, «Вредительство в науке». Большевик, 1931, номер 2, 31 января. Ценностная ориентация во многом определяла развертывание работ в области атомной энергетики, компьютерной техники, освоения космоса, генной инженерии и других областях знания. С этой ориентацией связан также вопрос о моральной ответственности ученых, о возможности и пределах регулирования этнических предпосылок естественно-научных исследований и тому подобное. В последние десятилетия, как известно, широко развернулись дискуссии, связанные с перспективами применения к человеку методов генетики. Этот, казалось бы, сугубо научный интерес неожиданно высветил и широкие мировоззренческие, социальные и этические вопросы, с ним сопряженные. Генетическая инженерия способна, с одной стороны, привести к избавлению человечества от многих бед, в частности, от наследственных болезней, а с другой стороны, в результате экспериментов и манипуляций с генами, привести к результатам, представляющим угрозу человеку и человечеству. Исходя из ориентации на благо человека, ученые предлагают наложить мораторий на некоторые направления научных исследований. Дискуссии вокруг генной инженерии свидетельствуют о том, что этические ценности могут и должны определять направление исследований в этой, да и в других сферах познания. Ценностная ориентация субъекта, сопровождая процесс познания, пронизывая его, определяет важность для науки той или иной идеи, способна определять стратегию исследованием науки. В то же время неверные оценки чреваты серьезными последствиями для науки. Квалификация идеи как незначимой, особенно до выявления того, истинна она или ложна, способна ошибочно представить ее как ложную и тем самым нанести большой вред познанию природы. Так в истории генетики отмечено, что провозвестником нового экспериментального направления в биологии, основоположником науки генетики, порой не было чуждо известное пренебрежение к традиционным направлениям классической биологии, систематики, сравнительной морфологии, теории эволюции. Здесь можно даже заметить, что при формировании представления о негативной значимости эволюционной теории в США в 20-х годах немалую роль сыграло мнение, будто эта теория ответственна за начало Первой мировой войны, о чем шла речь в частности и на обезьяньем процессе 1923-1924 годов. С другой стороны, не было недостатка и в обратном, в недооценке прогрессивного значения и потенциальных возможностей нового направления, то есть построений классической генетики. Есть, правда, существенная разница между этими двумя недооценками. Если первая имела место на фоне прочно завоеванных тому времени рубежей эволюционной теории, то вторая произошла на фоне гипотетического знания, в связи с чем она закрывала пути к дальнейшему движению познавательного процесса. Большую негативную роль при этом сыграла апелляция биологов-лосенковцев в 30-х-40-х годах своим социально политическим и этическим ценностям. Конечно, не так просто разглядеть истину, когда к ней еще только движется мысль ученого. Возникает соблазн обратиться для поддержки к политическим понятиям. Именно такая ситуация, наличие в науке суждений гипотез, истинность или ложность которых в конкретно исторических условиях еще не установлена абсолютно, и является базой для всевозможных идеологических спекуляций. И тем не менее, подлинный ученый, на собственном опыте испытавший трудности движения к истине, ни в каких ситуациях, сколь бы выгодны они ни были для утверждения его концепции, не прибегает к социальной демагогии и отлучению своих оппонентов от ценностей. И дело не в том, что философы или естественники обращались в 30-40-е годы к аргументам, подчеркнутым из сферы политики. Важно то, что такое обращение использовалось во вред обществу и в целях обоснования узкокорпоративных интересов. Обобщая уроки прошлого, некоторые ученые справедливо подчеркивают, что в естествознании лучше переоценить, чем недооценить новые идеи. Анохин, например, отмечал, что естественники всегда будут благодарны философам за их осторожность в тех случаях, когда нужно остановить того, кто переступает порог устоявшихся естественно-научных истин, помня, однако, что вред от новаторства не может быть большим. Если новаторство научно несостоятельно, она очень быстро изживет себя. Ошибки делаются стабильными только тогда, когда они черпают свою энергию из какой-то неразумной конъюнктуры. Но гораздо больше вред будет в том случае, если о барьер догматического разобьется новая мысль, гипотеза, плодотворная концепция. Тогда понадобится целое десятилетие для того, чтобы восстановить истину и показать, что догматизация нанесла непоправимый ущерб научному прогрессу. Анохин. За творческое сотрудничество философов с физиологами. Ленинская теория отражения и современная наука. М. 1966. Страница 293. В науке, как и в социальной практике, ведущую роль должны играть не кратковременные цели и ценности, какими бы заманчивыми они ни были, а важнейшие социальные идеалы и ценности стратегического характера. Социальные установки ученого должны базироваться на объективности, научности, гуманистичности, служить социальному и научному прогрессу. Оценка, чтобы быть истиной, должна иметь в своей основе максимально достоверное познавательное суждение. Независимо от того, происходит ли это в сфере социально-психологической или идеологической, на уровне обыденного сознания или на уровне сознания теоретического. Область деятельности ученого есть арена тяжелой борьбы с природой, где за каждую отвоеванную пять ранее неведомого приходится платить интенсивнейшим напряжением своих интеллектуальных и эмоциональных способностей. Для освоения реальности нужны воля, страсть, научная смелость, настойчивость, воодушевление, воображение, интуиция, логическое чувство и многие другие качества и способности творческой личности. Диалектическая концепция познания расценивает субъектно-ценностное как неотъемлемый момент научного творчества, как такую сторону, которая присуща самой науке. Без субъектно-ценностного компонента невозможна никакая наука. Без активности субъекта, без его воли нет процесса познания, процесса понятийного овладения человеком реальностью. При этом в одних случаях активность субъекта ведет к истине, в других – к заблуждению, к превратным теоретическим конструкциям. На основе того, что субъективное служит источником ошибок, возникло представление, будто во имя истины надо вообще устранить субъективное из науки. В античном мире, например, иные требовали от ученого полного отрешения от житейских страстей и интересов. Основатель экспериментирующей науки нового времени Бэкон также ставил вопрос о преодолении заблуждения разума, идолов, порожденных вненаучными причинами. Единственное средство спасения истины он видел в обращении к строгому опыту, к индуктивному методу познания. Другой мыслитель, Декарт считал причиной заблуждения свободную волю, которая независима от разума и предпочитает желаемое истинному. Средством, способным одолеть заблуждение, является сам же разум, не признающий никаких авторитетов и творящий истину на основе дедуктивного метода. Эти философы, направлявшие человечество на борьбу с заблуждениями, многое подметили верно. Но в дальнейшем обнаруживалось, что путем противопоставления субъективного объективному, путем отбрасывания субъективных вненаучных предпосылок научного творчества нельзя решить проблему достижения максимальной истинности научного знания. Решение лежало на пути определения различной роли разных видов субъективного в достижении истины, на пути объективирования самого субъективного. Оценка есть процесс, происходящий в любой науке на любом структурном уровне субъекта познания. Суждения общественных наук наиболее тесно связаны с социально-групповыми ценностным отношением, которое у классов антагонистов разнонаправлено. Суждение в этих науках представляет собой результат такого способа мышления, в котором цели и интересы, ценности классов или социальных групп являются доминирующими. Этот момент, кстати, подмечен в концепциях социологии познания и социализации науки, однако его значение гипертрофировано. Но не только положение общественных наук не свободно от социальных оценок. От этих оценок, как мы уже видели, не свободны и науки естественные. Ценностные социально-политические оценки бывают подчас произвольными, далекими от объективности. В них встречается чрезмерно много субъективно-эмоционального. Иногда они даются из соображений совсем иного характера, чем может показаться на первый взгляд. Но за всем этим кроется, очевидно, объективно детерминированная позиция того, кто оценивает. Если брать оценку в целом, как всеобщую категорию, как особого рода ценностное отношение субъекта к объекту, то оценка не есть нечто произвольное. Она связана с интересами, целями, которые сами объективно детерминированы. Но, будучи объективными, ценности и оценки подвержены выбору со стороны индивидов. Важно, чтобы этот выбор производился сознательно, с целью содействовать культурному и социальному прогрессу. Естествознание само по себе, как определяемое предметом исследования природы, не идеологично. Оно идеологично лишь постольку, поскольку его исходные предпосылки, интерпретации или выводы оказываются ориентированными на внеестественно-научную область, то есть на социальные ценности, социологию, этику, философию. Вплетаясь в ткань научного познания, ценностные установки по многим каналам воздействуют на процесс исследования. Как отмечает Мамчур, они могут существенно влиять на темпы и объем научных исследований, на их направление и форму содержания получаемых результатов. Смотри, ценностные факторы и объективная логика развития науки. Ценностные аспекты науки и проблемы экологии, М. 1981. Конец первой дорожки 12-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.